Глава 46. Влад. Губы надуло и молчит. Смотрит в окно, всеми силами делая вид, что рядом со мной ей неприятно даже в одной тачке ехать. Кстати, я хрен знает, куда ее везти. Ничего придумать не успел. Приглашение было спонтанным. Не планировал я ее на свидание тащить. Когда мышка рядом, на меня постоянно находит какое-то помешательство. Я перестаю мыслить логически и творю полную хрень. «Ты в Москве куда сходить успела?» Хмуро спрашиваю, ощущая между нами такое напряжение, будто мы все еще продолжаем собачиться на лекции. «Никуда!» – пожимает плечами строптивица. «Некогда мне было. Да не так долго я тут нахожусь, чтобы...» «Ладно», – перебиваю ее. «Мы уже третий раз универ по кругу объезжаем. Надо уже что-то решить». «Да поскорее!» «А куда хотела бы? Что ты... любишь?» Вздыхаю, сам не понимая, почему я у нее все это спрашиваю. «Какое мне вообще дело до того, что она любит? Не должно быть мне до этого дела! Не должно!» «Тебе правда интересно?» Тихо спрашивает Вася и с сомнением смотрит на меня. «Да!» Сажу сквозь зубы, внезапно понимая, что не вру. Мне и правда до странного интересно. «Если спрашиваю, значит, интересно». «Ну...» Задумчиво начинает Вася, пока я включаю поворотник, чтобы зайти уже на четвертый круг по набившей оскомину дороги. «Мне всегда хотелось в дельфинарий сходить». Внезапно выдает, а я не могу сдержать усмешку. «Что? В дельфинарий?» «Я-то думал, что она предложит что-то более интимное». Известный ресторан, клуб, ну или театр на худой конец. Сидеть в одном ряду с пятиклашками и смотреть на дельфинов, плещущихся в бассейне. Такой себе. «Да, в дельфинарий». Вася воинственно поднимает брови. «А что, у тебя с этим какие-то проблемы?» «Да нет», пожимаю плечами, стараясь скрыть разочарование в голосе. «Ладно, поехали». «Ты правда согласен?» На ее губах появляется удивленная улыбочка, и я внезапно понимаю, что она намеренно это предложила. Думала, что я не соглашусь и хотела от меня отделаться? Вот же зараза хитрая. «Да», — поворачиваюсь к ней, когда мы останавливаемся на красной на светофоре. «Я обожаю дельфинов. Каждые выходные туда хожу. А ты не знала? Я фанат дельфинариев». «Ну, конечно». Хмыкает и складывает руки на груди. «Ни за что не поверю!» «И зря!» Рявкаю, чувствуя, как внутри все вскипает от желания, как следует отшлепать ее стервозную задницу. «Там очень... интересно! Я получу огромное удовольствие! Так что спасибо, Вася, что выбрала именно это место!» Вася недовольно пыхтит, а я ликую. «Весь вечер буду изображать полнейшее удовлетворение!» Пусть думает, что я и правда кайфую от всего происходящего. Детский сад, конечно. Но как с ней иначе? Спустя полчаса мы уже паркуемся возле бокового входа на ВДНХ. Слава богу, я знаю местоположение хотя бы одного дельфинария в городе. В парке Вася жадно смотрит по сторонам. Когда мы выходим к фонтанам, мышка не может держать восхищенного вздоха. «Вау!» На ее милом лице столько неподдельных эмоций, что мне не хочется отрываться от него. Карие глаза горят, пухлые губки приоткрыты от удивления и радости. Господи, какая же она настоящая! «Хочешь, я тебя сфоткаю на фоне фонтана?» Предлагаю ей и слегка пожимаю маленькую ладошку. «Давай!» Тут же соглашается и вручает мне свой телефон. Точнее, тот самый телефон, что я ей подарил. На удивление, мне очень приятно, что она им пользуется. Вася встает около фонтана ко мне лицом и, подождав, пока мимо пройдет группа китайских туристов, позирует для фото. Делаю несколько снимков, а потом быстро щелкаю ее и на свой телефон тоже. Беру лицо крупным планом, а потом в полный рост, чтобы фигурку рассмотреть можно было. Не знаю, зачем мне ее фотки. Вспоминаю, как скучал, и думал о ней прошлые двое суток. Если бы у меня была ее фотка, было бы полегче. «Мороженое хочешь?» Спрашиваю, пока Вася довольно разглядывает свои новые фотки. «Даже не знаю». Девушка вглядывается в ценники. «Сколько, сколько?» Переспрашивает будто саму себя. «В магазине такой же стоит 50 рублей, а тут 250. Обзираловка!» Я не могу сдержать смех. Она что, и правда экономит мои деньги? «Это туристическое место», терпеливо объясняя ей. «Поэтому тут немного дороже». «Не немного», буркает, а потом внезапно краснеет. «Хотя для тебя это, наверное, не деньги». Останавливаюсь и оборачиваюсь к Васе, беря ее лицо в свои ладони. «Вася, это же я тебя пригласил, правда?» Смотрю на ее смущение, и по телу разливается приятное тепло. «И почему рядом с ней мне всегда так чертовски хорошо?» «Поэтому разреши мне за тобой поухаживать, ладно?» «Так обычно бывает на свиданиях. Молодой человек приглашает понравившуюся девушку и делает ей приятное». Мой палец скользит по ее верхней, слегка вздернутой губке. «Приятное?» – как-то взволнованно переспрашивает она, слегка опуская веки. «Ага», – подтверждаю и, больше не сопротивляясь невыносимому притяжению, приникая губами к ее розовым лепесткам, целую нежно, так же, как и чувствую в этот момент. «Ну ладно», – спустя несколько безумно приятных мгновений Вася мягко отстраняется. «Тогда мне шоколадное». «Хорошо». Улыбаюсь, как дурак, и беру ее за руку. Не знаю, сколько еще у меня получится наслаждаться ее обществом, прежде чем я, наконец, расскажу ей все, что должен рассказать. Поэтому я постараюсь не упустить ни единой секунды. Подвожу ее к ларьку и, протягивая продавщице пластиковую карту, говорю: «Одно шоколадное и одно ванильное». После мы едим мороженое и, весело переговариваясь, подходим к москвариуму. «Ну что, веди, фанат дельфинов!» Поддевает меня Вася, и я стараюсь не упасть в грязь лицом, поспешно открывая на телефоне схему здания. Теперь мне совершенно все равно, где мы проведем этот вечер. Главное, что сегодня мы будем только вдвоем. Не как преподаватель и студентка, и не как сводный брат с сестрой, а совсем в иной роли.